Мне было с тобой очень интересно. А потом, если честно, ты мне просто очень понравился. Ты, наверное, вся в работе, все время занята в своих архивах. А тут парень из России, хочешь сказать, подвернулся русский, что еще нужно немецкой архивной крысе? Не говори так, Рита. Ведь знаешь, что ты уникальная, ты очень красивая. Впрочем, это все не то. Ты необычная, ты умница, я таких не встречал. И достойна ты самого лучшего на свете принца, а не русского пьяницы. Рита крепко сжала его руку. Антон мог поклясться, что в эту самую минуту он прочел в ее глазах нечто большее, чем секундный приступ нежности. «Кстати, пьяница», — прошептала Рита, — «мне что-то холодно, а ты меня совсем не обнимаешь сегодня. Может, пойдем где-нибудь посидим, кофе выпьем?» Антон обнял Риту и поцеловал в щеку. «Зачем же кофе?» — с наигранным смущением произнес он. «Я тут прихватил с собой кое-что. Это тебя согреет». Он достал из кармана куртки небольшую бутылочку местного бальзама «Ягертея». Седобородый охотник лукаво подмигивал с этикетки. «И как тут не поверить, что все русские пьяницы?» Рита всплеснула руками. «Что это у тебя? Дай-ка взглянуть». «Ого! 60 градусов! За кого ты меня принимаешь?» «Я принимаю тебя за германскую разведчицу, выполняющую секретное спецзадание. Если хочешь еще что-то у меня выведать, пей». «Хорошо, ты прав». Рита решительно взяла бутылочку в руки. «Пускай это будет частью моей работы». «Тем более, что ты еще не все мне рассказал, верно?» «Далеко не все», — кивнул Антон. Рита сделала глоток, сморщилась. Антон протянул ей шоколадку, прихватил несколько штук из вазочки на стойке регистрации отеля. «Майн Гот!» — прошептала она, протягивая бальзам Антону. «Ваша очередь, товарищ!» «Охотно. Кстати, я заметил, когда ты пьешь крепкое, всегда переходишь на немецкий. Почему?» «Ты тоже не замечаешь, как иногда ругаешься по-русски. Я же слышу». Антон выпил и почти сразу согрелся. «Ты больше ничего не хочешь мне сказать, Рит?» — спросил он. «Много всего. Когда я провела с тобой ночь, это еще могло выглядеть как смелое оперативное решение с моей стороны, но мой поступок в аэропорту Штрауса, об этом стало известно, я не знаю, каким образом, но, тем не менее, мой поступок не поняли, пришлось объясняться. Хорошо, что кредит доверия еще не был исчерпан». «Как же ты решилась приехать меня проводить? Ты же знала, что за мной могли следить. Антон, это был импульс. Мне очень хотелось тебя увидеть еще раз. Я была уверена, что больше мы с тобой не встретимся. А мне так хотелось, чтобы ты знал, все, что произошло, было абсолютно искренне. Не знаю, зачем я тебе все это говорю. А, ладно. Я просто жил нашей встречей, мечтал о ней. Правда, в перерывах на общение с почтенным Куртом Шерхерном я тебе несколько раз звонил. Знаю, но я не снимала трубку, потому что мне обязательно надо было тебя забыть. «У тебя кто-то есть?» Рита не ответила. «Ты любишь кого-то?» — не унимался Антон. «В общем-то, нет. Есть у меня парень, родителям нравится. Из простой семьи, но очень хороший. Мы со школьных времен дружим. Но я его не люблю. И никогда не полюблю. Обычная история. Для меня он как брат, а считает себя моим женихом. И на каждом углу про это болтает. Антон, я прошу, проводи меня до машины и отпусти. Я должна ехать, мне предстоит многое обдумать. К тому же есть кое-какие незавершенные дела в этом городе. Шерхерн». Она молчала, потом встала со скамейки. Антон тоже поднялся. Понимая, что ей нужно идти, он не хотел ее отпускать. Конечно, можно было продолжить разговор и уговорить Риту остаться, но для чего? Еще одна ночь вместе, а после никакого будущего, тоска и пустота. Она взяла его под руку, они направились к монастырским воротам, за которыми жил своей размеренной жизнью маленький город Мильштадт. На стоянке гостиницы «Форель» они расстались. Машина Риты скрылась за живой изгородью, отделяющей территорию отеля от дороги, а Антон остался стоять на месте. Совсем один. Пока к нему не подошел огромный черный кот, скорее всего, хозяин здешней территории. Обнюхав Антона, кот уселся рядом. Антон погладил кота, встал и, отыскав на стоянке свою машину, сел в нее и включил радио. Порывшись в бардачке, достал привезенный из России диск Висбора. Над притихшим городом зазвучали добрые стихи о чистых и наивных порывах. Через час Антон сидел на балконе своего номера, укутанный в одеяло. Рядом на столике стояла неначатая бутылка бурбона. Антон купил ее в гостиничном баре, вспомнив, что когда-то, много лет назад, во время командировки в Америку, В городе Луиспорт этот напиток поразил его своей эффективностью и отсутствием неприятных утренних последствий.